прислонив к дереву свои щиты и копья. Они насмешливо покосились на мою узкую красную кайму, но внутрь пропустили без слов. Проконсул Луций Аннэй Галеон принял меня одетым на греческий лад. Он благоухал ароматами. На голове красовался венок из цветов, как если бы он собирался на пир. Проконсул произвел на меня впечатление человека добродушного. Он сразу велел подать нам хорошего вина и принялся внимательно читать письмо своего старшего брата Синеки и другие послания, которые я передал ему как курьер сената. Я едва прикоснулся к моему кубку и тут же оставил его в сторону, ибо глубоко презирал тот мир, в котором к несчастью своему родился, и от которого с недавних пор не ждал для себя ничего доброго. Прочитав все письма, Галеон внимательно и серьезно посмотрел на меня. «Я думаю, толку тебе следует надевать только в дни судебных заседаний. Осторожно, привать. Ахайя есть Ахайя. Ее цивилизация старше и во всяком случае несравненно духовнее римской. Греки живут по их собственным законам и сами следят за поддержанием порядка. Рим проводит Ахайи политику невмешательства. Тут все идет своим чередом, а мы лишь следим за происходящим со стороны. Преступление против жизни здесь – редкость. Больше всего забот нам доставляют, как и во всех портах, воры и мошенники. Амфитеатра в Коринфе нет, но зато есть роскошный цирк с конными скачками. Каждый вечер в городе открыты театры. Всякие прочие удовольствия, так занимающие молодые умы, здесь тоже в избытке. Я недовольно отвечал. Я приехал в Коринф не развлекаться, а делать карьеру. Конечно, конечно, согласился Галеон. Мой брат пишет об этом в своем письме. Пожалуй, тебе надо для начала доложить о себе командиру когорты нашего гарнизона. Он из Рубриев, так что будь с ним повежливей. Я поручаю тебе заниматься боеготовностью наших войск, ибо солдаты в последнее время совсем распустились. Позднее ты проведешь инспекции других гарнизонов. Их тут не так уж много. В Афинах и прочих знаменитых и священных городах Греции лучше не появляться в военном облачении. Лохмотья философов там более к месту. Раз в неделю я отправляю суд прямо перед моим домом, и ты, разумеется, должен при этом присутствовать. Заседания начинаются не ранним утром, а только после полудня, ведь нужно придерживаться местных обычаев. Ну, а теперь я хочу провести тебя по дому и представить моему главному писцу. Он был очень приветлив со своими подчиненными, и я, подражая ему, тоже улыбался, знакомился с счетоводом, юристом, старшим сборщиком налогов Ахайи и римским уполномоченным по торговле. «Знаешь, я с удовольствием поселил бы тебя прямо здесь», сказал Галеон. «Но интересы Рима требуют, чтобы ты подыскал себе жилье в городе, скажем, на каком-нибудь постоянном дворе или чьем-нибудь доме. Так ты будешь ближе к коринфянам и сумеешь изучить их нравы и познакомиться с их нуждами и желаниями. Всегда помни о том, что в делах с Ахайей мы должны быть крайне осторожны. Сегодня же я жду к обеду ученых и философов, и с радостью пригласил бы и тебя, но вижу, что ты устал с дороги. Да и кухня моя вряд ли тебе понравится, раз ты едва пригубил моего вина. Отдохни, познакомься с городом, зайди к Рубрию, когда тебе это будет удобно. Можешь с этим не спешить. Под конец Голливуд представил меня своей супруге.